первый сумел обратить внимание своего двоюродного брата на Польшу, где он подстерегал престол, и на отношение этой страны и ее соседей к Франции. Второму удалось убедить своего государя, что невозможно примирить непримиримое. Дружбу с Речью Посполитой и тесный союз с Россией, обязательства, данные в Константинополе и в Стокгольме, и те, в которые пришлось бы вступить на берегах Невы для совершенно противоположных целей. А что союз с Россией мог вполне вознаградить Францию за те дипломатические позиции, которые ей бы пришлось из-за него покинуть, это никому не приходило в голову. После смерти Петра Великого Россия прошла через почти непрерывный ряд революционных кризисов и, казалось, была обречена и впредь на новые и неминуемые смуты. Никто в Европе не считал ее способной сохранить надолго ее настоящее положение великой державы. Никто не догадывался, как неисчислимы ее наличные средства и сколько в ней таится еще скрытой силы. Выставить открыто кандидатуру принца Конти в преемники Августу III было невозможно. Взгляды Терсье после Версальского договора, новые тенденции которого они в значительной мере нарушали, тоже требовали тайны. И, наконец, по самому складу своей робкой натуры, по привычкам личной жизни, отданной тайным наслаждениям, Людовик XV любил игру в прятки и секреты. Таким образом зародилась, развелась и процвела его тайная дипломатия. Защищая польские интересы? О нет, защищая интересы Франции в Польше. Возможно, правда, что представитель этой дипломатии в Варшаве, французский посол граф Бральи, человек с великодушным сердцем и мечтательным умом, упускал по временам из виду эту основную цель и под влиянием окружавшей его среды заражался мыслями, чувствами, страстями и ослеплением группы экзальтированных польских патриотов, которые вели, впрочем, свою родину к верной гибели. Но объявив вместе с ними войну России, он в душе был уверен, что служит Франции. Так что русские вожделения показались опасными Людовику XV и самому герцогу Шуазелю, когда воспоминание Кунерсдорфа перестало смущать министра, исключительно с французской точки зрения. Они показались им опасными, во-первых, потому, что, нарушая уже и без того поколебленное европейское равновесие, открывали доступ в Германию или Россию, отчего та непомерно бы возросла, или Польше, которая окрепла бы и могла стать менее послушной. И, во-вторых, и главным образом потому, что они очень угодные Австрии, должны были в то же время сильно не понравиться Турции. После Вестминстерского договора Франция поневоле должна была согласиться на знаменитую перетасовку союзов. Однако она шла при этом на верный риск. Она изменяла государю, который был ей, правда, вероломным другом, но признавал зато Рейн естественной границей своей соседки. И вместо этого она сближалась с кем же? Со своим вековым врагом, как она привыкла называть Австрию, и с коварной Россией, как ее называл Д'Аржансон. При таких условиях ей было более чем рискованно разрывать свои тоже вековые добрые отношения с Турцией. Если бы обмен земель, о котором мечтала Россия, осуществился, то у Турции вместо слабой и миролюбивой Польши появился бы очень могущественный и воинственный сосед. И Франция, приняв участие в этой комбинации или хотя бы согласившись на нее, нарушила бы вопиющим образом те традиции, которые поддерживали в Константинополе Вильнёв, Бонневаль и Кастелан. Герцог Шуазель был не такой человек, чтобы не понимать этого вовсе. Он сознавал это не так хорошо, как Людовик XV или Терсье. Во-первых, потому что видел ясно лишь общую картину положения. А мелкие подробности ее терялись для него. Он страдал своего рода дальнозоркостью в политическом отношении. И во-вторых, потому что соприкасался более непосредственно с теми затруднениями, на которые приходится наталкиваться власти. Король увлекался отвлеченной политикой и настаивал на принципах, а министр проводил в жизнь политику практическую, изыскивая к тому средства. И если, отнесясь благоприятно в сентябре 1759 года к предложению, сделанному Воронцовым, он затем от него отвернулся, то он сделал это исключительно по той причине, на которую я указывал выше, а именно, потому что в сентябре он имел дело с победителями при Кунерсдорфе, а в октябре лавры, сорванные Салтыковым, уже успели увять. Скрытое же воздействие на него тайной дипломатии, следов ее вмешательства в это дело мы, впрочем, нигде не находим, тут совершенно ни при чем. Разногласие, возникшее между официальной и секретной дипломатией Версаля, было вызвано главным образом вопросом о тех мерах, которые следовало принять, чтобы выйти из создавшегося трудного положения и примирить давнишнюю связь Франции с Турцией, Польшей и Швецией и тесный союз ее с Россией. Герцог Шуазель находил, что это примирение осуществимо, а король считал его невозможным. И это несогласие во взглядах, естественно, должно было вызвать некоторые противоречия в инструкциях, которые посылались из Версаля в Петербург и в Варшаву. Но это разногласие никогда не имело большого значения. А события вскоре смягчили его и затем вовсе изгладили, заставив представителей и той, и другой дипломатии пойти на единственно логически возможное для них решение с его неизбежными последствиями. Как это случилось, будет видно из дальнейшего. Еще в конце 1759 года герцог Шуазель не смел открыто противодействовать честолюбивым планам России. Он заметил только, прежде ему это почему-то не приходило в голову, что они не касаются непосредственно Франции, так как эта последняя ведет войну с Пруссией лишь в силу своего союза с Австрией. Воронцов понял, что Франция уклоняется от прямого ответа, щадя своих прежних союзников. Но против этого он ничего не мог сделать. В марте 1760 года он представил Эстергази проект договора, в котором вопрос о Восточной Пруссии решался в указанном выше смысле. Россия и Австрия будут продолжать войну, пока Мария Терезия не вернет себе Силезию и графство Гладское. А Елизавета не обеспечит себе владение Восточной Пруссией с правом обменять ее у Польши на другую область. Об этом последнем условии упоминалось в особой декларации, присоединенной к трактату. Причем договаривающиеся стороны выражали в ней надежду, что Франция и другие державы не будут иметь ничего против этой сделки, так как она в интересах Речи Посполитой. Эстергази не имел полномочий, чтобы подписать этот договор. Но ввиду того, что Кауниц только что прислал ему инструкции, вполне совпадавшие с желаниями русских, а Воронцов грозился, что если вопрос не будет решен немедленно, то русские войска не двинутся с места. Между тем приближалась весна, и каждый потерянный день мог погубить кампанию. то австрийский дипломат принужден был уступить и подписать договор 23 марта 1760 года. Это вызвало в Вене некоторую тревогу. Австрия дала обязательство не вступать в договоры с Россией без ведома Франции, а Шуазель на это и рассчитывал, прикрываясь именем своей союзницы. В Версале довольно долго ничего не подозревали о новой конвенции. Под тем предлогом, что Шуазель сам устранился от решения вопроса Восточной Пруссии, Воронцов не говорил о ней маркизу Лапиталю. Новый договор заключал в себе, впрочем, еще другую, секретнейшую статью, сообщать о которой Франции было бы несравненно затруднительнее. Она была направлена против Турции и открыто признавала войну с Портой одним из условий, когда Россия имела права требовать помощи своей союзнице. Русский канцлер был вполне прав, полагая, что необходимо долго и осторожно подготовлять Версальский двор к ознакомлению с этой статьей. Он находил поэтому более удобным для себя переговориться с Францией лишь относительно менее жгучего польского вопроса. При этом не для того, чтобы открыть ей то, что заключалось в подписанном договоре с Австрией, а чтобы еще раз выведать ее мнение на этот счет. Обменявшись с Эстергази подписями, он, ни словом не упоминая о трактате, заговорил с французским послом в тоне задушевной беседы.